Телефонный разговор. Telephone calls. Вы меня слушаете? Do you follow me? Вы меня слушаете, то есть вы не отвлеклись. Are you with me? Вы хотите что-нибудь передать? Do you want to leave a message? Что мне передать? Can I take a message? Я вам сейчас же перезвоню. I'll call you right back. Вас просят к телефону. There's a telephone call for you. Не говорите так быстро. Don't talk so fast. Можно мне позвонить от вас? May I use your telephone? Пожалуйста, наберите номер снова. Please dial again. Говорите погромче. Я вас не слышу. Can you speak a bit louder? I can't hear you. Я возьму трубку. I'll get it. Вас неправильно соединили. You have the wrong number. По какому номеру вы звоните? What number are you calling? Какой номер вы набрали? What number did you dial? Какой у вас добавочный номер? What's your extension? Возьмите, пожалуйста, трубку. Please pick up the receiver. Я звоню из автомата. I'm calling from a payphone. Кто-то повесил трубку. They hung up. Телефон не работает. The telephone is out of order. Мой номер. My number is. Я звоню вам в ответ на ваш звонок. I'm returning your phone call. Позвоните попозже, пожалуйста. Please call back later. Вы не туда попали. You've got the wrong number.